Дон Филипп непроизвольно выматерился. Открывшаяся взору картина не требовала ни объяснений, ни выхода на крыло. Всю западную часть горизонта застилали паруса чужих кораблей. «Голландцы?» — для проформы спросил адмирал. «Мы их слишком поздно заметили», — виновато ответил капитан. «Они прятались в сумеречной части горизонта. Здесь не было вины командира галеона Пекесплата. Дон Алато являлся опытным и добросовестным капитаном. Вон, на других кораблях еще ничего не заметили». «Не мудрено. Заря на восточной части горизонта невольно привлекает внимание вперед смотрящих. Восход солнца в океане – красочное зрелище. В то же время западная часть горизонта покрыта сумерками. Вот голландцы и смогли незаметно подойти близко». «Фитиль!» Сейчас мало кто знает смысл словосочетания «вставить фитиль». По жизни это означает «сделать выговор кому-либо», «устроить нагоняй». На парусном флоте не так уж и много способов общения между кораблями. Бухнула дежурная пушка. Эскадре приготовиться к бою. Сигнальщик ловко подвязал флаг фалы. И через секунду на мачте развернулось два красных сигнальных флага. На кораблях эскадры запели боцманские дудки. Стали готовить палубы к абордажу. Все лишнее следовало убрать. Попавший под ногу трос или вымбовка могут стоить человеку жизни. Артиллерийские расчеты начали раскреплять пушки, выбивать заглушки. Баталеры открыли замки и приступили к раздаче оружия. А Дон Филипп Дидорру рассматривал врагов в подзорную трубу. Много, очень много. Одних карак в два раза больше всех его кораблей. Это приговор. Против такого флота ему не устоять. Испанцы по праву гордились своими галеонами. Мощными и мореходными кораблями с прекрасным пушечным вооружением. Но караки превосходили и по скорости, и по корпусу. У голландцев переменный и шельтердечный пояса собраны из дубовых досок толщиной в 25 сантиметров. Настоящая броня, которую возьмет не каждая пушка. Здесь галеон заметно уступал со своей обшивкой в 15 сантиметров. Условия предстоящего сражения изначально в пользу противника. Приказ транспортам каравана – увеличить скорость и рассредоточиться. На ветру затрепетали белый флаг с красным крестом и через разделительный гюйс белый флаг с широкой красной полосой. «Дон Алата», – заговорил адмирал, не отрываясь от подзорной трубы. «Я вижу только один выход. Мы связываем врага сражением и даем транспортам шанс уйти. Наш долг – сохранить корабли конвоя. Другого пути я не вижу», – ответил капитан. «Эскадре, поворот на обратный курс». На мачте взвился желтый флаг с синей полосой. «Мы уведем противника от каравана», — пояснил свой приказ адмирал. Заметил поднятую руку вахтенного офицера и скомандовал. «Исполнительный!» Корабли четко отрепетировали сигнал. И вот замыкающий строй Пекец-Филиц начал красивый разворот. Что ни говори, а контр-адмирал Филипп Дидорру принял абсолютно верное решение. Караки начали перестраиваться. Половина кораблей вытянулась в линию, следуя параллельным с галеонами курсом. Другая часть кораблей постепенно уваливалась под ветер с расчетом отсечь охрану от транспортов. «Нам бы продержаться до вечера», — Дон Алата поежился от начинающего моросить дождя. «Вы посмотрите на этих баранов», — воскликнул старпом. И правда, транспорты, подняв максимально возможное количество парусов, уходили в океан плотной толпой. Трусы, сколько раз им сказано о различных вариантах самостоятельного плавания, — зло заметил адмирал. А почему они не хотят рассыпаться? Потому что трусы. На всякий случай стараются прикрыться бортом другого корабля. Так себе же хуже. И товарища подставишь, и сам пропадешь. Никакой логики, как будто первый раз в море». «Трусость не имеет логики», — заметил адмирал. И принял из рук вестового заботливо поданную накидку из толстого шелка. Моросящий дождь повысил его настроение. Видимость ухудшится, и караван имеет хороший шанс скрыться на океанских просторах. Матросы поставили на мостике кресло с навесом и маленький столик. Второй кок принес ароматный кофейник и накрытую салфеткой плетеную корзиночку со сладкими булочками. «Сеньоры, прошу вас, угощайтесь!» Адмирал гостеприимно указал на стол. Старпом и вахтенный офицер незаметно прошмыгнули к рулевому, где занялись своими непосредственными делами. Капитан поддержал компанию и взял фарфоровую чашечку с ароматным напитком. Сделал крошечный глоток и заметил: «Мы фактически выполнили половину своей задачи. Нас преследуют все неприятельские корабли». И правда, ушедшие под ветер голландские корабли перестроились в строй фронта и нависли над испанским арьергардом. Малодушный мог бы заорать: «Нам конец!» Но здесь таковых не было. Офицеры и матросы испанской эскадры выполняли свой долг. Их задача была как можно дольше удерживать врага. Обе эскадры готовились к решающей фазе. И там, и тут сигнальщики переговаривались флажным семафором. Несведущий человек с улыбкой посмотрит на размахивающего руками моряка. На самом деле, во флажковом семафоре скорость передачи сообщения равна скорости человеческой речи. В самом древнем способе связи только одно ограничение. Оба сигнальщика должны ясно видеть друг друга. А что это они затеяли? Адмирал с удивлением показал на выходящую вперед группу обычных шхун. «Хотят выйти на перерез нашей колонне. Да мы же их просто раздавим». «Нет, погоди. Адмирал Брэд никогда не выступал в роли простачка. А если это эскадра из Метрополии?» — предположил капитан. «Да откуда ей здесь взяться? Разведка давно бы донесла. Сигнальщик. Эскадре перестроится в две колонны поворотом вправо». Через несколько мгновений на ветру заполоскался красный флаг с желтым крестом, а после исполнительного четные корабли повернули вправо. Над океаном разносилось пение боцманских дудок вперемешку с матом. Одним галеоном требовалось увеличить скорость, другим уменьшить. Где-то распускали паруса. Иные кратковременно поднимали дополнительные трисели. Только артиллеристы балагурили да поглядывали на своих офицеров. Когда же наступит их черед показать свое умение? Ничего нет хуже праздного ожидания. Нервничал и контр-адмирал Дон Филипп ди Дорро. Обе эскадры готовы к бою. И если ему нет никакого резона торопить события, то караки могут приблизиться и дать вполне болезненный залп. Но тянут. Почему? Послышавшийся раскат орудийных залпов заставил невольно вздохнуть с облегчением. Началось. Адмирал отставил чашку с кофе и по-мальчишески выбежал на левое крыло мостика. Первый галеон левой колонны значительно осел на нос и по всем признакам тонул. «Сеньор адмирал! Семафор спекес валадорос, они тонут. Что спекес дивертидо? Сбиты битинги и контрфорсы. Водотечность незначительна. Выходят из строя, чтобы не стать обузой для эскадры. Приказ на оба галеона. Экипажам покинуть корабли. Эскадре подобрать моряков и включить в боевое расписание». Что же, логичное решение. Экипажи с первых жертв усилят другие корабли и помогут в абордажном бою. Шлюпки сноровисто спускались в воду. Гребцы, дружно работая веслами, собирали моряков и высаживали на проходящие мимо галеоны. Новый залп заставил вздрогнуть всем телом и с надеждой посмотреть вперед. Увы, из строя выходила следующая пара кораблей. Адмирал витиеватым матом высказал свое мнение о странном начале сражения. Но только проходя мимо тонущего галеона и увидев своими глазами страшные разрушения, он понял смысл маневрирующих впереди шхун. Да, на этих дьявольских лоханках пушки мощнее наших. Сигнальщик. Эскадре поворот вправо на 6 румбов. Взвизгнули блоки сигнальных фалов. И эскадра медленно повернула бортом к этим злобным и опасным шхунам. Однако маневр оказался безрезультатным. Более маневренные кораблики вовремя юркнули поперек хода галеонов и снова оказались на ударной позиции. Ярко блеснула вспышка, борт окутался дымом, и эскадра понесла еще одну потерю. «Такое впечатление, что они с нами играют», — злобно заметил адмирал. «Надо что-то делать, но что?» Он вышел с подзорной трубой на самый край крыла и начал следить за действиями маленьких корабликов. Прекрасная маневренность. Одно из важных качеств – ведение боя. Но еще требуется скорость. А мачты шхун ниже, чем у галеонов. Это шанс. Сегодня ровный ветер. И в 20 метрах от поверхности моря его сила должна быть больше. Началась череда маневров, основной целью которых было вывести эскадру на ветер и затем «свалиться» в кавычках на шхуны. Поразительно, но караки не пытались идти в атаку, только пассивно держали линию и угрожающе нависали с флангов. Ближе к вечеру контр-адмирал Дон Филипп Ди Дорру смог выполнить свой план, но при этом потерял половину галеонов. Хотя это уже не имело принципиального значения, транспорты ушли. Настал последний момент решающей атаки и прорыва вражеского кольца. «Дон Алата, прикажите офицерам надеть кирасы. И сами не забудьте, нечего бравировать. А вы? Я адмирал несуществующего флота. Судьба сама поставит последнюю точку». Испанская эскадра развернулась строем фронта, угрожая догнать и потопить зловредные шхуны. Увы, кораблики, огрызаясь кормовыми пушками, уходили от преследования, а караки, наконец, пошли на сближение. Залпы, удары в корпус, крики раненых и кровь. Пекис Плата выдержала залп 3 голландских кораблей, после чего начала медленно заваливаться на правый борт. Адмирал окинул взглядом разрушенную палубу с нагромождением сбитых рей, обломками мачт и путаницей порванных снастей. Рядом продолжал стоять вестовой. «Рональдо, надень на себя кирасу!»